Как летать самолетами Аэрофлота? Чтобы добавить последний штрих к красоте наших поездок, расскажу еще два случая, на этот раз уже с самолетом. Раньше на протяжении всей трассы к аэродрому мы читали вот такое приглашение: «Летайте самолетами Аэрофлота. Удобно, быстро и надежно». Это очень заманчивое обещание. И мы часто летали, но все хуже и хуже. И вот, как сейчас помню, это было в Краснодаре. Мои утром рано улетели самолетом в Ленинград, потому что все они у меня ленинградцы, а мы втроем, Римма Павловна, я и мой очень милый директор Аида Николаевна Ильина, летели в Москву. Аида Николаевна не только мой директор, но и близкий друг. Я вообще эстет и люблю все красивое. И эта женщина всегда изящная, с большим вкусом одета и плюс к тому не лишена чувства юмора. И вот нас пригласили в самолет. А самолет дряхлый, маленький, мы в него уселись и сидим. Сидим и сидим, а экипажа нет, и вообще никого нет. То малое количество пассажиров, которое было, тоже ушло. Тогда я подхожу к стюардессе и спрашиваю: «Сколько мы будем еще сидеть? И вообще мы взлетим сегодня?» «А, — говорит, — неизвестно. Мы ждем горючее». «Да сколько же можно ждать? Вот мы уже 3 часа сидим». Она отвечает: «Вы сидите, потому что нам могут подвести каждую минуту. И тогда мы тотчас же взлетаем, так как мы очень опаздываем». «Я думаю, очень опаздываем». И мы так сидели 9 часов. Нам надо было сбегать кое-куда, но это было невозможно, потому что мы боялись, что мы побежим, а мы далеко были от аэровокзала, через все летное поле кое-куда. А в это время подвезут горючее. Конечно, это было очень мучительно и неприятно. В общем, мы вылетели только в 11 часов вечера. Я это рассказала к тому, чтобы вы реально оценили, как сегодня можно летать удобно, быстро и надежно Аэрофлотом. Не знаешь, когда прилетишь, не знаешь, куда прилетишь. Вот помню, в Архангельске было еще тяжелее. Мы ждали вылета с утра и весь день. Хотя мы сидели в дипломатическом салоне, где были мягкие кресла, диваны, можно было выпить кофе, но все равно это ожидание может с ума свести. Мы сидим, сидим, сидим. И вот уже глубокий вечер. Я спрашиваю каждый момент: «Ну как? Ну как?» Отвечают: «Туман». То ли не можем вылететь, то ли не можем подлететь, не помню. Факт тот, что нет возможности уехать из Архангельска. И мне говорят: «Знаете, Алла Николаевна, тут есть гостиница для пилотов. Вы там можете переночевать, а утром рано, в конце концов, вылететь». Мы с Риммой пошли туда. Это было действительно напротив аэровокзала. Мы по скрипучей лестнице поднимаемся наверх. Какая-то тетка там орет на кого-то. Пахнет керосином. Нас водят в комнату. Воды нет. Стоит ведро с ледяной водой темного цвета. Две постели узенькие, с серыми простынями. Одна лампочка горит на потолке без всякого абажура или колпачка. Я говорю: «Рим, ну как же мы тут будем спать, а?» Хорошо, я всегда с думочкой своей езжу. Слава богу, была эта думочка, на которую я могла положить голову, усталую голову. Ведь вчера сразу 2 концерта было в один день. Я уже не могла дождаться, чтобы вытянуться хоть как-то, хоть где-то. Холод, не топлено, на дворе мороз, ведь Архангельск. Я люблю летчиков очень, моряков и летчиков. У меня к ним какая-то особенная нежность, и я думаю: «Боже мой, они так тяжело работают, ну как же можно, чтобы им предоставляли вот такие ужасные помещения, где нет даже мало-мальски необходимого комфорта для человека, усталого человека?» В этих горьких мыслях я уснула. В 6 часов утра мы, встрепанные, немытые, встаем, чтобы поскорее уйти из этого сумрачного, холодного, неуютного здания. Приходим в холл аэровокзала, начинаем спрашивать: «Ну как, на Москву есть самолет?» «Да неизвестно. Посмотрим». «Нет. Пока что не имеем никаких шансов на сегодня». «А снег валит. Мы опять идем в этот дипломатический салон. Мы в отчаянии, господи! Нам кто-то принес что-то покушать. Голодные, озябшие, усталые, отвратительно себя чувствуем после такой страшной ночи. Уже настало 10 часов, день на дворе. Подходит ко мне очень милая молодая женщина. У меня до сих пор есть ее визитная карточка. Она обращается ко мне по имени-отчеству. «Алла Николаевна, вы знаете, мы летим в Ленинград. Давайте мы вас и вашу спутницу заберем с собой. Это заказной коммерческий самолет. Все-таки из Ленинграда легче добраться до Москвы». Она была то ли гидом, то ли переводчицей, летела с датчанами или норвежцами, я уж не помню. Факт тот, что она мне вот такое предлагает. «А у меня в Ленинграде друзей не счесть. Я их всех люблю, дай бог им здоровья. И они все очень верные и любящие. И я, как услышала про мой любимый Ленинград, говорю: Римка, давай летим в Ленинград. Но нам же срочно в Москву надо. Когда же мы домой попадем?» «Ну ничего. Мы поедем в Ленинград к таким-то или таким-то, вымоемся, выпьем кофе как следует, а вечером сядем на поезд и стрелой поедем в Москву». Так оно и было. Вот как мы возвращались из Архангельска в Москву. Факт тот, что мы ехали 2 дня и 2 ночи. «Удобно?» «Быстро и надежно». Алла Николаевна закончила эту историю, но упустила из виду ее просто сногсшибательный конец. Очевидно, в ее творческой судьбе было такое множество подобных драматических коллизий, что она не придает им большого значения. А продолжение этого случая мне поведала одна из ее молодых поклонниц, которая в это время сидела у нее дома у телефона и держала связь между Архангельском, Ленинградом и Казанью. Да, здесь еще была задействована Казань, потому что в 15 часов того же дня, когда Алла Николаевна прибывала в Москву из Ленинграда, у нее должен был состояться концерт в Казани. Концерт на правительственном уровне, на который уже был объявлен аншлаг. Итак, рассказ продолжает Наташа. Да, это было зимой 1993 года. Мы с Раей в квартире Аллы Николаевны накручивали телефонный диск в Ленинград Ольге Барсовой, затем в Казань, в филармонию. А в это время на диване почти в полуобморочном состоянии лежал казанский импресарио Саша Гусев, у которого горел концерт. Рая его отпаивала валерьянкой. У него были билеты на рейсовый самолет в Казань на 12 часов следующего дня. И вот Ольга Барсова встречает этот чартерный рейс из Архангельска в Ленинград в маленьком аэропорту на Ржевке. Причем самолет был скорее похож на сковороду, и их изрядно протрясло. Ольга везет Аллу Николаевну с Римой каким-то друзьям, где они быстро моются, перекусывают и отправляются 8-часовым вечерним поездом на Москву. В 5 часов утра они, слава богу, в Москве. Здесь уже я их встречаю и везу домой. У нее остается всего 40 минут, чтобы выпить кофе и переодеться. На Риме уже нет лица, она бледна, как смерть. И все мы вообще в полном изнеможении. А Алла Николаевна как огурчик. Она прыгает из самолета в поезд, из поезда опять в самолет и к 3 часам точно прибывает в Казань. Она дает блестящий 3-часовой концерт с еще большим подъемом, чем обычно. Это может только она. Любая другая уже давно бы лежала в примочках. Вообще, мы все, окружающие ее, не перестаем удивляться. Она очень сильная личность. И чем труднее складываются обстоятельства, которые надо преодолеть, тем больше она не спит, тем больше мобилизуется, и все идет на самом высоком подъеме. У нее получается так, что чем труднее, тем лучше. Когда близко сталкиваешься с таким феноменом, то и себя заставляешь за этим тянуться. Идет процесс самовоспитания на примере. Иногда так хочется похныкать и поныть, но смотришь на нее и стыдно становится. На этом рассказ кончается. Но не кончается творческое, полное вдохновение жизнь артистки, где всегда есть место самоотверженности, риску и испытаниям. Как тут в связи с этим не вспомнить реплику поэта Марины Цветаевой? Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама — неблагоприятные условия. Всякое творчество — перебарывание, перемалывание, переламывание жизни, самый счастливый. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия, быть может, самые благоприятные.